основа монумента. Ему виделось в виде колоссальной державы, эмблемы царской власти, увенчанной скульптурами, олицетворяющими православную веру и Россию. Вокруг державы размещались 6 скульптурных групп, символизирующих основные этапы российской истории от Рюрика до Петра I. Пьедестал был украшен кольцевым горельефом с изображением выдающихся деятелей государственных, церковных, военных и литераторов. Общий вид памятника был схож с колоколом, и символика эта была понятна и многозначительна, напоминая о свободолюбивом и независимом новгородском вече. Проект вызвал сильную критику со стороны профессоров скульптуры Клотта и Пименова, обвинивших авторов в полном отсутствии стиля и изящества, гармонии и величия, но тем не менее его утвердили. Прославленные скульпторы были по-своему правы, но эстетика тогда была не столь важной. Надлежало в ясных образах закрепить и передать потомкам память о славном прошлом для упрочения настоящего и созидания будущего. Стоит заметить, что список лиц для горельефа составлял сам автор памятника, и в него он не включил отца императора. Спохватились в самом начале 1862 года, когда лепка государственных людей уже подходила к завершению. Подсказал внимательнейший барон Корф, и в академию последовало указание сообразиться немедля о помещении на барельефе покойного императора Николая I. Микешин несколько изменил фигуры Воронцова и Спиранского и выкроил место для Николая Павловича, изображенного сидящим в кресле и как бы со спины слушающим доклад Спиранского. Эпизод весьма показателен для духа того времени. Окончательная отливка фигур, деталей и решетки памятника из бронзы велась в литейном заведении Никольса и Плинки. Для придания прочности основанию памятника была вынута зыбкая глинистая почва на глубину в 7 аршин, и под фундамент были забиты 300 деревянных свай. Пьедестал был сделан полом и выложен плитами сердобольского гранита из каменоломен на берегу Ладожского озера. Глыбы гранита весом более 1000 пудов каждая доставлялись в Новгород по Волхову. Сооружение грандиозного монумента в сжатые сроки стало возможным благодаря коллективному труду старых и молодых скульпторов, объединенных под началом Микешина, а также благодаря усилиям деятелей Главного управления путей сообщения, обеспечивавшего строительные работы. Все, от академиков до простых каменщиков, работали не за страх, а за совесть, и дело исполнили в срок. Прочитав молитвы, митрополит Исидор отступил в сторону. Раздалась оглушительная пушечная пальба, занавесь упала, и памятник весь предстал глазам собравшихся. Пока митрополит освещал памятник, Александр Николаевич в неудержимом порыве радости крепко прижал к груди Никсу, поцеловал и благословил наследника русского престола. На площади перед Софийским собором состоялся парад гвардейских войск под начальством командующего гвардейским корпусом великого князя Николая Николаевича. К царю подвели молодого человека с длинными вьющимися волосами и фронтоватыми усиками. Александр Николаевич пожал Микешину руку и вручил ему орден святого Владимира 4-й степени. Ставшему разом известным скульптору была также пожалована пожизненная пенсия в 1200 рублей. О Шредере никто не вспомнил. Тут же на площади был устроен обед для войск гвардии. Александр Николаевич и Мария Александровна обошли все 360 столов. Государь пил за здоровье войск, но, конечно, не 360 бокалов. В 6 вечера в дворянском собрании состоялся торжественный обед. Первый тост поднял Александр Николаевич. «За благоденствие России!» Губернский предводитель дворянства князь Мышецкий поднял бокал. «За здоровье их императорских величеств и государя-наследника. Александр Николаевич ответил тостом за благоденствие всего русского дворянства и дворянства новгородского.